Глава 30. Мы с Пикаром прошли через дежурное помещение. Там никого не было. Тишина. Сержант исчез. Должно быть, Тил его куда-то отослал. Кофеварка была включена. Я уловил запах кофе. Бросил взгляд на стол Роско. На доску объявлений, отображавшую ход расследования убийства Моррисонов. На ней по-прежнему ничего не было. Никакого прогресса. Я обогнул стол, распахнул тяжелые стеклянные двери, шагнул на яркий солнечный свет. Пикар указал коротким стволом своего револьвера, чтобы я садился за руль Бентли. Я не стал с ним спорить, молча направился к машине. Еще никогда в жизни я не был так близок к панике. Мое сердце бешено колотилось, я дышал часто и неглубоко. Я с усилием переставлял ноги, употребляя всю до последней унции волю, чтобы держать себя в руках. Я говорил себе, что к тому времени, как мы подойдем к машине, у меня должен быть план, что делать дальше. Я сел в Бентли и поехал к ресторану Ина. Из кармашка на сиденье достал карту. Прошел по залитой солнцем стоянке и вошел в ресторан. Устроился в пустой кабинке. Заказал кофе и яичницу. Я беззвучно орал на себя, приказывая вспомнить все то, чему выучился за 13 жестоких лет. Чем меньше времени, тем спокойнее надо себя вести. Если у тебя есть возможность сделать лишь один выстрел, надо обязательно добиться того, чтобы он попал в цель. Нельзя позволить себе допустить промах только потому, что в твоем плане были какие-то просчеты. Или потому, что в последние предрассветные часы у тебя в крови кончился сахар, и ты почувствовал слабость и головокружение. Поэтому я заставил себя съесть яичницу и выпил кофе. Затем я отодвинул пустую кружку и тарелку, развернул на столе карту, всмотрелся в нее, ища Хаббла. Он может быть где угодно, но я должен его найти. И я могу сделать только один выстрел. Я не могу метаться из одного места в другое. Я должен найти Хаббла в своей голове. Тут главное думать. Я должен сначала найти Хаббла в своей голове, а затем отправиться прямо к нему. Поэтому я склонился над столом, уставился на карту, долго смотрел на нее. Я изучал карту почти целый час. Наконец я ее свернул. При этом незаметно захватил с тарелки нож и вилку, убрал их в карман брюк. Оглянулся, ко мне подошла официантка, та, что в очках. «Собираетесь в дальнюю дорогу, красавчик?» — спросила она. Я посмотрел на нее, увидел свое отражение в очках. Увидел массивную тушу Пикара за спиной. Буквально почувствовал, как его рука стискивает рукоятку револьвера. Я кивнул. «Именно так. Меня ждет чертовски увлекательное путешествие. Такое, какое я запомню на всю жизнь». Официантка не сразу нашлась, что сказать на это. «Все равно. Будьте осторожны, хорошо?» Я встал, оставив на столе одну из сотен Чарли. Быть может, настоящую, быть может, нет. Все равно потратить ее можно. И мне хотелось дать девушке хорошие чаевые. Инна получал по грязной 1000 в неделю, но я понятия не имел, делится ли он со своими работниками. Судя по тому, что я видел, не очень. «До встречи, мистер», — сказала официантка в очках. «Быть может, мы еще и увидимся». Пикар подтолкнул меня к двери. Было 4 часа. Я прошел к Бентли. Пикар следовал за мной, не вынимая руку из кармана. Я сел за руль и завел двигатель. Выехал со стоянки и повернул на север. Промчался 14 миль по шоссе за 12 минут. Пикар заставил меня поехать в Бентли, а не в своем седане. На то у него были причины. Дело было не только в том, что он хотел большего простора для своих ног. Бентли — машина очень приметная. Это должно было стать дополнительной страховкой. Взглянув в зеркало заднего вида, я увидел неприметный седан, ярдах в 100 позади. В нем двое. Я пожал плечами. Сбавил скорость и посмотрел налево на склады у развилки. Развернулся и выехал на автостраду. Помчался вперед. Времени оставалось очень мало. Автострада привела нас к развязке на юго-восточной окраине Атланты. Покружив, я выехал на шоссе И-20 и поехал на восток, никуда не сворачивая, миля за милей, с двумя парнями в неприметном седане в 100 ярдах позади. «Так где же он?» — спросил Пикар. Он заговорил впервые с того момента, как мы вышли из полицейского участка. Посмотрев на него, я пожал плечами. «Понятия не имею. Единственное, что могу предложить — отыскать его приятеля в Агасте». «Что это за приятель?» «Некий Леннон». «В Агасте?» — переспросил Пикар. «В Агасте», — подтвердил я. «Именно туда мы и направляемся». Пикар проворчал что-то нечленораздельное. Мы ехали дальше. Седан не отставал. «И что это за тип из Агасты?» — спросил Пикар. «Этот Леннон». «Я же сказал, приятель Хабла». «У Хабла нет знакомых в Агасте. Неужели ты думаешь, что мы это не проверили?»